Глава 7. Тайна и ворона. Красные у берегов наших стоят корабли, а Шрюд, наш славный король, телом и разумом слаб. Юный бастард не зевал, предал он короля. Злой силой и колдовством отнял он у людей владыку, в ком так нуждались они. И Регала, принца, лишил он отца, наставника, мудрой опоры. Дорого же обошлась принцу его доброта. И смеялся бастард. Убийца торжествовал. Кровью покрытым мечом крепость он осквернил, что приютило его, жалкую жизнь сохранив. Не было дела ему до великих сердец, что взрастили, вскормили и защищали его. Лишь кровопролитие любо ему, но неведома верность ни королю, ни стране. В сердце сыновняя скорбь, бремя военных забот на плечах, принц, ныне король, всходит на отчий престол. Братья погибли в бою или бежали, лег на чело Регала тяжкий венец. И горевать, и защищать равно досталось ему. Шрюда, последний сын, верный и храбрый, стал королем, разоренной врагами страны. «Прежде отмщение!» — усталый воскликнул король. Герцоги и бароны под кровом его собрались и дружно взмолились в темницу бастарда. И Регал честно исполнил свой долг. В оковах коварный бастард, хитроумный, цареубийца, приняли холод и тьма ледяное сердце его. «Узнайте, в чем сила его», — верным король повелел, — «и они расстарались. Словом и делом, дубьем и железом, тьмою и хладом сломили предателя дух. Ни благородства души, ни ума не явил он, лишь кровожадность и жалость собачью к себе. И погиб он, предатель, носитель нечистого дара, жизнью своей никому радости не принеся. Смерть же его избавила нас от позора ходить с ним одной землей». Келсу искусные пальцы, менестрель из Фарроу. Тяжкий жребий короля Регала. Примечание. Перевод Анастасии Кузнецовой. Конец примечания. Я ковылял в свою комнату, тихо проклиная неудобные туфли, от которых ноги так и болели. «Сейчас проведаю шута», — думал я, — «и придется снова надеть маску лорда Фелспора. Сегодня вечером опять будет пир с музыкой и танцами». Тут я ощутил укол совести, вспомнив о Би. В попытке утешиться я напомнил себе, Ревел непременно позаботится, чтобы зимний праздник в Ивовом лесу состоялся, как полагается. И Шун уж точно не допустит, чтобы обошлось без пиршественного стола и гуляний, вот только не забудут ли они позвать на праздник мою дочь. Я снова задумался о том, сколько еще ей придется обходиться без меня. Может, Кетрикин права, и лучше послать за Би, чтобы ее привезли сюда. Размышляя об этом, я прикусил губу. Лестница как раз привела меня на нужный этаж, я свернул в коридор и увидел, что возле моей двери стоит Риддл. Сердце мое радостно забилось при виде старого друга, но когда я подошел ближе, оно упало. Лицо Риддла было серьезным, а глаза непроницаемы, словно он старательно скрывал свои чувства. «Лорд Фелспар», — с мрачным видом приветствовал он меня. Я поклонился ему в ответ, постаравшись, чтобы поклон походил скорее на небрежный кивок. Чуть дальше по коридору двое слуг добавляли масло в светильники. «Что привело вас ко мне, любезный?» — спросил я, подпустив в голос приличествующие моей роли нотки презрения к посыльному. «Я принес вам приглашение. Позвольте зайти в ваши покои, чтобы зачитать его». «Разумеется». Минуту, похлопав по карманам, я нашел ключ, отпер дверь и первым вошел в комнату. Риддл плотно закрыл за нами дверь. С облегчением, сняв шапку и парик, я повернулся к нему, думая увидеть перед собой друга, сбросившего маску. Но он так и стоял у двери, словно и правда был всего лишь посыльным, и на лице его застыло мрачное выражение. Я заставил себя сказать то, что должен был сказать, как бы неприятно это ни было. «Прости, Риддл, я понятия не имел, что делаю. Я думал, что делюсь с шутом собственным здоровьем. и не собирался отнимать силы у тебя. Ты уже поправился. Как ты себя чувствуешь?» «Я здесь не из-за этого», — без выражения сказал он. «Сердце мое упало пуще прежнего». «Тогда что случилось?» «Ну, садись же. Хочешь, позову слугу, чтобы нам принесли поесть или выпить», — предложил я. Я старался говорить с ним дружески, но видел по лицу, что Риддл запретил себе откликаться на мои любезности. Его трудно было винить. Он пошевелил губами, потом набрал полную грудь воздуха и медленно выдохнул. «Прежде всего», — начал он, и в голосе его, невзирая на дрожь, звучала решимость, — «я должен сказать, что это не имеет к тебе никакого отношения. Ты имеешь право считать себя оскорбленным. Возможно, ты захочешь убить меня. Ну что ж, можешь попытаться. Но ни ты, ни твое самолюбие, ни твое место при дворе, ни то, кто такая Нетл, ни мое низкое происхождение тут ни при чем». По мере того, как он говорил, маска бесстрастия таяла, голос его звучал все более пылко, лицо наливалось румянцем. Гнев и боль проступили в его глазах. «Риддл, я... Помолчи и послушай». Он снова глубоко вздохнул. «Нетл беременна. Я не допущу, чтобы пострадала ее честь. Я не допущу, чтобы наш ребенок родился в бесчестье. Говори, что хочешь, делай, что хочешь, но Нетл — моя жена, и я не позволю, чтобы политика и тайны отравили нашу радость». Тут я не выдержал и сел. Хорошо, что кровать была прямо у меня за спиной. Если бы Риддл со всей силы врезал кулаком мне под дых, и то было бы легче. Эхо его слов перекатывалось у меня в голове: беременна, бесчестье, жена, отравили, тайны, ребенок. Наконец, дар речи вернулся ко мне. «Я стану...» Риддл скрестил руки на груди и с вызовом заявил, раздувая ноздри: «Мне все равно, что ты станешь делать. Заруби это себе на носу. Делай, что хочешь, это ничего не изменит». «Дедушкой!» — хихикнул я. Риддл уставился на меня с недоверием. Я помедлил, стараясь привести мысли в порядок, и заговорил не слишком гладко: «Деньги у меня отложены, можете взять их все. Отправляйтесь как можно скорее, потом Нетл будет трудно путешествовать. Думаю, вам надо вовсе уехать из 6 герцогств. Нетл — мастер силы, ее слишком хорошо знают, чтобы вы могли...» «Мы никуда не поедем». Его лицо окаменело от гнева. «Мы отказываемся уезжать. Мы поженились по закону». «Быть того не может». «Но король же запретил». «Король может запрещать все, что ему вздумается. Но если мужчина и женщина поклялись друг другу в верности у камней свидетелей, в присутствии по меньшей мере двоих, ну, один из свидетелей должен быть менестрелем, и свидетели должны знать обоих супругов. Уж королева-то 6 герцогств неплохо нас знает», — тихо сказал Риддл. «Кетрикен? Я думал, Кетрикен одна из тех, кто стоял за запретом вашего брака». «Кетрикен не королева 6 герцогств. Королева Элиана. И там, где она выросла, женщина может стать супругой того, кого пожелает. Но вторым свидетелем должен быть менестрель». Тут я осекся, потому что вдруг понял, кто это был. «Нет, счастливое сердце», — негромко подтвердил мою догадку Риддл. От ухмылки его прям перекосило. «Слыхал о таком? Мой пасынок. Он всегда был счастлив звать Нетл сестрой. Я поймал себя на том, что сижу, зажимая рот обеими руками. Я пытался думать. Итак, они поженились. Законно и в то же время тайно. Да, это вполне в духе Элианы. Возможно, она сама не понимает, что, нарушив указ мужа, сделала нечто большее, чем просто утвердила свою веру в право женщины самой решать, за кого ей выходить. Или с кем ей спать, не заключая брака. Я заставил себя оторвать руки от лица. Риддл стоял, подобравшись, будто ждал, что я вот-вот наброшусь на него с кулаками. Я заглянул себе в душу, хочется ли мне этого. Нет. Я не хотел поколотить его. Вообще не чувствовал гнева, один лишь ужас. Король никогда не признает этого. И Кетрикон с Чейдом тоже. Ох, Ридл! О чем вы только думали? В моем голосе горечь мешалась с радостью. Ребенок. Ребенок, о котором так мечтала Нетл. Ребенок, который навсегда изменит их жизнь. Мой внук. И внук Молли. Дети случаются. Много лет мы были осторожны, и, наверное, нам просто везло. А потом вдруг и осторожность, и удача оставили нас. И когда Нетл поняла, что беременна, она сказала мне, что твердо решила быть счастливой матерью. Любой ценой. Ридл вдруг заговорил совсем другим тоном, и я, наконец, услышал голос своего старого друга. «Фитц, мы с ней оба уже не молоды. Должно быть, это наша последняя возможность». «Любой ценой». Я очень живо представил, как Нетл произносит эти слова. Глубоко вздохнув, я попытался переосмыслить новости. Итак, все уже решено. Они поженились и ждут ребенка. Что толку теперь говорить, что рожать безрассудно, что безрассудно идти наперекор королю? Будем исходить из того, что есть. А есть у нас двое своенравных глупцов, которым грозит страшная опасность. Что Нетл намерена делать? Пойти к королю и заявить ему, что она замужем и беременна? Поймав взгляд Ридла, я прочитал в его темных глазах нечто вроде сожаления. Она рассказала только королеве Элиане. Только мы четверо теперь знаем, что Нетл ждет ребенка. И лишь пять человек во всем белом свете знают, что мы с ней законные муж и жена. Нетл не поделилась новостью ни с кем, даже с братьями. Но королеве Элиане она открылась. Королева вне себя от радости. У нее большие виды на ребенка. Она погадала Нетл, поводила над ее ладонью иглой, подвешенной на нити, и сказала, что будет девочка. В материнском доме видящих наконец-то появится девочка, настоящая Нарческа. Повисло долгое молчание. «Ничего не понимаю», — признался я наконец. «Еще бы, я и сам сначала ничего не понял, когда они мне сказали. Прежде всего, пойми, насколько близки сделались Нетл и королева Элиан за эти годы. Они примерно ровесницы. Обе чувствовали себя чужими, когда прибыли в Оленьий замок. Элиана приехала с внешних островов, а Нетл была деревенской девчонкой, в одночасье сделавшейся придворной дамой. Когда Элиана поняла, что твоя старшая дочь, троюродная сестра ее мужа, то объявила Нетл своей родственницей». «Троюродная сестра мужа?» Ридл покачал головой. «Женщина из ее нового материнского дома». Увидев, что мое недоумение ничуть не рассеялось, он добавил: «Ну попробуй посмотреть на это глазами Элианы. На внешних островах род ведется по женской линии. Для нее было огромной жертвой приехать сюда и стать королевой шести герцогств. На родине она была бы нарческой своего материнского дома. Но это то же самое, что королева. Но Элиана отказалась от этой судьбы, чтобы спасти свою мать и младшую сестру, и чтобы внешние острова, наконец, заключили мир с шестью герцогствами. То, что они с Дьютифулом еще и полюбили друг друга, просто удача. И ты ведь знаешь, как Элиана горюет из-за того, что родила только двух сыновей, что не родила дочери, которую могла бы послать на внешние острова, чтобы та стала нарческой после того, как ее мать больше не сможет править». «А как же Косси? Разве титул не должен был перейти к младшей сестре Элианы?» Ридл снова покачал головой. «Нет, мы спасли жизнь Косси, однако здоровье ее так и не восстановилось. Она ведь провела почти 2 года в плену у бледной женщины. 2 года голода, холода и издевательств. С возрастом она стала хрупкой, ломкой, как сухой прутик, и она явно не любит общество мужчин. У нее никогда не будет детей. Кажется, у Элианы была еще двоюродная сестра, которую и она, и ее мать сильно недолюбливают. Это еще одна причина, почему Элиана так отчаянно хочет послать наследницу в свой материнский дом. Но ребенок Нетл вовсе не родня Элиане. Если Элиана говорит, что родня, значит, так и есть. У них существует поговорка: «Мать сама признает свое истинное дитя». Поэтому на генеалогическом древе, нарисованном Элианой, ты был бы сыном Пейшенс. Тут уж я окончательно запутался. А это-то тут при чем? Риддл улыбнулся. Вы, видящие, та еще порода, — сказал он. Однако с точки зрения островитян вас можно только пожалеть. Вот уже много поколений в правящей семье не рождались девочки. Поэтому Элиана задумалась о том, сохранились ли вообще потомки истинного материнского дома видящих. В отчаянных попытках проследить родство по женской линии она заставляла самых дряхлых менестрелей до хрипоты петь родословные. Ты знаешь, кто такая королева Адаманта Непреклонная? Нет. Первым видящим, кто заявил права на утесы Бака, стал Тейкер-завоеватель. Ну, сам он был с внешних островов, но его считали там отщепенцем, поскольку он покинул свой материнский дом, чтобы основать новый здесь, на этой земле. Он выбрал себе жену из народа, который завоевал. Ее звали Адаманта. В истории она осталась королевой Адамантой Непреклонной. Допустим. А я по-прежнему не понимал, к чему он ведет. По мнению Элианы, Чивел и Пейшенс были дальними кузенами. И он, и она вели свой род от королевы Адаманты, про которую в самых древних балладах поется, что у нее были блестящие, словно медь, волосы и фиалковые глаза. Таким образом, ты по обоим родителям происходишь из материнского дома видящих. А значит, Нетл можно считать полноправной нарческой видящих. Дома, ставшего материнским домом Элиане. То есть они теперь родня. И Нетл может родить наследницу для Элианы. «Ее очень тревожит, — продолжал он, — что на протяжении многих поколений не рождалось ни одной девочки, чтобы освежить род. И в то же время успокаивает. Элиана пришла к выводу, что во всем виноваты мужчины видящие. Они не способны зачинать девочек в утробах своих жен. Много лет она винила себя в том, что смогла родить лишь двух сыновей. Много лет она знала и о том, кто настоящие родители Нетл. И теперь увидела возможность исправить несправедливость, взрастив ее дочь как нарческу. После того, как дом видящих столько лет не мог породить ни одной женщины, наконец-то появилась на свет Нетл, и что же? Вместо того, чтобы чествовать, ее заставляют прятаться в тени. Ее не допускают к королевскому двору, ее происхождение скрывают. Ее вообще привезли в Оленьи замок лишь тогда, когда в ней возникла нужда. Я молчал. Возразить мне было нечего. Горько было слышать все это от мужа Нетл и моего друга. Я-то думал, что защищаю ее. Точно так же, как думал, что защищаю Би, не подпуская ее ко двору. От этой мысли мне стало неуютно. Я попытался оправдать свой выбор. Нетл, внебрачная дочь, внебрачного сына, отрекшегося наследника престола, Риддл. Он вспыхнул от гнева. Здесь может быть. Но на внешних островах наша дочь вполне может стать законной наследницей правящей семьи. И что же, вы с Нетл готовы пойти на это? Оставить Оленьий замок, королевский двор и уехать на внешние острова? Чтобы моя дочь не росла бастардом? Да, я готов уехать. Я поймал себя на том, что согласно киваю. А если родится мальчик? Риддл тяжело вздохнул. Тогда и будем думать, что делать. Фитц, мы с тобой стали друзьями задолго до того, как я полюбил твою дочь. Я чувствую себя виноватым, что не пришел к тебе раньше, что не рассказал о нашей свадьбе. Я не колебался. За последние несколько дней у меня было достаточно времени, чтобы вспомнить, сколько раз судьба все решала за меня. А я не держу на тебя зла, Риддл. Я встал и протянул руку. Мы схватили друг друга за запястье, и Риддл обнял меня свободной рукой. Я шепнул ему на ухо: «Я-то думал, ты пришел, чтобы отругать меня за то, как я вычерпал твою силу по пути сюда через камни». Он отошел на шаг. «О, я решил, пусть Нетл сама разбирается. Если она еще не спустила с тебя шкуру одними только словами, то еще спустит. Не знаю, чем все это закончится, Фитц, но хочу сказать, я всегда старался поступать по совести». «Знаю. Сколько тебя помню, ты был таким, Риддл. И как бы ни повернулось дело, я буду на вашей с Нетл стороне». Он напряженно кивнул, потом глубоко вздохнул, подошел к стулу, который я предложил ему в самом начале разговора, опустился на него, переплел пальцы и уставился на них. Ты хотел поговорить еще о чем-то? И разговор ожидался трудный, догадался я. Би. Выдавив ее имя, Риддл снова тяжело вздохнул и надолго умолк. Я снова сел на кровать. Я помню, что ты сказал в таверне, Риддл. Он вдруг резко вскинул на меня глаза, и с тех пор ничего не изменилось, Фитц. И выводы все те же. Нетл говорит, это не моя забота, она хочет сама поговорить с тобой, но это и моя забота. Даже не будь я твоим зятем, я все равно твой друг. И как друг должен сказать, Фитц, ты должен перестать держать ее при себе. Ее надо привести сюда, в Оленьий замок, где за ней будут как следует присматривать, будут учить ее. Так надо, и ты сам это понимаешь. Может, он прав?